Так и сидела троица, пока их не потревожил незваный гость. Он был мал, даже ниже Джона, хотя и заметно старше того. «Карлик», — понял Джон. Имел он отталкивающую внешность, разный цвет глаз и бледно-желтые волосы. Лицо же было уродливым, ножки короткими и кривыми, а ручки мускулистыми. «И зачем бастарду книги?» — спросил Тирион Ланнистер. Только один житель утеса Костерли имел столь яркую внешность, чтобы перестать быть бастардом, ответил Джон. А как, воскликнул Тирион, и думаешь получиться, или умру пытаясь, пожал плечами Джон, но скорее всего убью всех, кто против, оскалился тот. Тирион в этот момент увидел вместо маленького ребенка молодого лютоволка. Он еще мал, слаб и без защиты старших сородичей обречен, но дай тому время и смертоноснее твари будет не найти. «Какие кровожадные слова из уст столь маленького бастарда!» — улыбнулся Тирион. «Я еще вырасту!» — отзеркалил улыбку северянин. «Джон Сноу!» — представился Джон. «Тирион Ланнистер!» — представился карлик. Тирион оказался интересным собеседником, начитанным, умным, имеющим на все свое мнение, как правило саркастическое. Любил шутить. Особо интересный разговор у них состоялся, когда они затронули драконов. Тирион обожал этих летающих ящериц и мечтал прокатиться на них. Джон же не переносил этих высокомерных ящериц на дух. Единственный, кто вызвал в нем чувства, отличные от желания немедленного усекновения головы, это Партурнакс. Всех остальных Норт воспринимал исключительно как ценные материалы для алхимии и ковки. Ланниспорт. Спустя 3 дня. По традиции каждый турнир открывает соревнование лучников. Так сказать, самая неинтересная часть соревнований, которую можно и пропустить. Последнее особенно важно, так как только вчера кончился пир, и многие лорды маются похмельем, да и сами состязания лучников те не особо любят, в них нет ни драк как в общей схватке, ни мощных ударов как в сшибках на лошадях, ни насилия. Но Джона это особо не волновало. Он любил славу, любил хорошую драку и запах крови, но при его нынешнем росте ему это не скоро светит. Во время войны, что тянулось почти год, он успел с этим смириться, и пришел он на эти соревнования не столько чтобы прославиться, как могли подумать многие, а исключительно из-за денег. 10 тысяч – это очень много, и на эти деньги можно развернуться как следует. Джон уже распланировал, куда потратит выигрыш. Он построит фабрику. Еще одно отличие этого мира от Нирна в том, что здесь не знали разделения труда. Империя знала, клан Черного Меча знал, обеспечивая своих членов оружием и броней выше среднего. И Джон, как один из сыновей главы клана, знал устройство семейной фабрики по ковке. Джон уже успел обеспечить север большими запасами качественной стали, что уже успело сказаться на военном потенциале региона. Гвардия Старков, успевавшая пройти переоснащение едва ли на треть, показала себя в этой войне превосходно, вплотную подойдя к алым плащам Ланнистеров. А ведь они были единственной регулярной армией на весь Вестерос. А все дело в оружии и броне, на порядок превосходящих снаряжение западников. Ну и немного более насыщенной магией фон на севере, приведший к чуть более высоким характеристикам первых людей в сравнении с андалами. А все потому, что последние вырубили почти все чародрева на своей земле, которые и создают повышенный магический фон. Джон хотел создать производство, что обеспечит, если не весь север качественной броней и оружием, то как минимум половину. И это было даже реально, нужно было лишь прибегнуть к некоторым хитростям двимеров и магии изменения, для ускорения процесса. Но для этого нужно было выиграть. Ведомый этой мыслью Джон осмотрел своих конкурентов. Большинство были простолюдинами, или охотниками, призванными на войну, или наемниками, слишком молодыми для нормального боя на мечах. Но были и рыцари, и даже парочка сынов лордов, скорее всего 4-е и 5-е. В общем, те, кому из наследства достанется лишь лошадь, меч, броня и напутственный пинок под зад. И они все не были Джону ровней. И тут дело даже не в использовании внутренней энергии, или композитном луке, созданном магией и зачарованным на точность. Просто никто из них не занимался луком так же, как и Джон. Одна из его матерей могла попасть воробью в глаз с 1000 шагов и в полной мере передала свой мастерство сыну. И пусть Джон так и не смог достичь той скорости, при которой его мать могла опустошить колчан на 50 стрел за 2 секунды, но тут и не нужна скорость. Соревнование будет на точность. Сначала на 50 шагов, потом на 100, затем 200 и закончится на 300. Редко какой лучник тренируется стрелять дальше 200. Охотникам и сотни хватает за глаза, В лесу на большие расстояния мешают стрелять деревья. Наемники же дальше 200 шагов не упражнятся из-за потери силы выстрела. За 200 шагов стрела может навредить лишь тому, у кого нет брони. Для исправления столь досадного недоразумения придумали тяжелые наконечники стрел, но они в разы дороже, а наемники редко когда готовы тратиться на подобное. Особенно если есть альтернатива в виде верного меча, который может служить годами при правильном уходе. Ну или когда можно подобрать новый с трупа. Единственные, кто мог бы составить Джону конкуренцию, это младшие сыны лордов, но у благородных лук считается оружием трусов, им учат пользоваться, но больше для охоты и статуса, этакий набор аристократа. Вот и выходило, что у Джона не было конкурентов, даже без использования боевых техник. Первый день турнира. Королевская ложа. Ох, как мне плохо, думал Роберт Баратион, мучаясь похмельем. Последний бочонок был явно лишним. Вяло ворочались его мысли, когда глаза страдальчески смотрели на Джона Арвина. Крепкий старик же стоически игнорировал страдания воспитанника, даже несмотря на то, что именно он был причиной нахождения здесь Баратиона. Видя бесполезность его молчаливых воззваний к совести одного старого упрямого деда, Роберт повернулся к соседнему креслу. Там сидел Эддард Старк, такой же бледный и с такими же красными глазами, как и у Роберта. Хранитель Севера за время разлуки успел подзабыть характер своего друга и не успел вовремя удрать, а потому был напоен вином до одури. А присутствовал он здесь также из-за Роберта. Тот был вынужден открывать турнир как король, хотя это мог сделать старый лев как хозяин. Но тот умыл руки, как подозревал Роберт, чтобы его помучить. А нет, был здесь за компанию, оказывал моральную поддержку другу и своему королю. Время тянулось ужасно долго, и единственное, что радовало Роберта, это тишина. Лучники не матерились, как воины во время общей схватки, не ломали друг о друга копья, как на сшитках. Они тихо вставали на поле, тихо выстреливали и тихо матерились в случае промаха. Сейчас шел отсев лишних, он был массовым. Расстояние постепенно увеличивалось, стрелков становилось все меньше, и так будет, пока не останется 10 лучников. И вот из толпы на поле осталось 10. И к своему удивлению Роберт Баратион узнал двух участников, как и Джон Снидом. Уж два маленьких силуэта он бы отличил и в хламиду пьяный. А дальше начались сами соревнования, которые, к удивлению короля, его порадовали. Его дочка была превосходна, она уделывала всех своих соперников без особого труда, все ее стрелы ложились равнехонько в центр. Роберт даже не заметил, как начал болеть за дочь, а рядом его перекрикивал «нет», болея за сына. Даже головная боль отступила, впрочем, это было закономерно. Соревнования уже идут третий час, и вот, на поле остались двое, Меленда Шторм, дочь короля Роберта Баратиона, и Джон Сноу, сын хранителя Севера Эддарда Старка. А бедные организаторы уже не знали, что делать, у них кончились мишени и кончилось поле. Два маленьких монстра истыкали все мишени, даже когда те поставили на дистанцию в 1500 шагов. В итоге вмешался Тейвин Ланнистер, решивший проверить, почему так затянулся турнир лучников. А узнав, просто присудил обоим детям первое место, выплатив каждому 10 000 золотых драконов. Он был доволен устроенным детьми представлением. Редко, когда соревнования лучников так захватывают людей, а уж тем более короля, что светился довольством и благодушием. Плюс, люди будут пересказывать турнир в Ланниспорте, а это лишние плюсики в репутацию семьи. На следующий день, Джон и Меленда, оставившие свой выигрыш под охраной гвардии Старков и Алых Плащей, сидели в королевском ложе. Им такое, с их статусом бастардов, конечно, не положено, но Роберт Король может себе позволить почти все, в том числе и усадить подле себя незаконнорожденных детей, себя и своего друга. А тем временем участники заходили на будущую арену. Общая схватка была самым кровавым из развлечений, с гарантированными трупами. В пылу схватки всякое бывает, и лорды не особо заморачивались безопасностью участников, ограничиваясь правилами сдачи в виде поднятой руки и отсутствия кого-либо оружия в руках. Опять же, исключение бы в виде участия значимых лордов. В таких случаях хозяева турниров, не желая проблем с могучим лордом или его домом, использовали подкупленных участников, что будут защищать бедовую голову знатного участника. На общем фоне выделялось несколько воинов. Сир Григор Клиган по прозвищу «Скачущая гора», или просто «Гора», рыцарь огромного роста из западных земель, глава дома Клиганов. Его рост составлял 2 40 сантиметров. И был он известен не только своим ростом и огромной силой, но и чрезвычайной жестокостью. В конце концов он насиловал Лию Таргариен, урожденную Мартилу, пока на ее глазах отрывал голову ее годовалому сыну голыми руками. За это Мартилы по сей день хотят его голову. Вторым был сир Баристан Силми, также известный как Баристан Отважный, лорд, командующий королевской гвардией. Он считается величайшим мечником семи королевств, даже несмотря на возраст. Джон же знал, что тот был магом, что вкупе с сильной волей позволило тому отсрочить старость. Да, его лицо изрезали морщины, но они были мимическими, они бывают и у молодых, а лорд-командующий был уже далеко не мальчиком. И при этом у него не было ни старческих пятен, ни мешков под глазами, ни характерной отвисшей кожи. Он мог бы сойти за опытного моряка, только-только перешагнувшего свой третий десяток. О том, что этому человеку пошел шестой десяток, говорили только поседевшие волосы, все такие же густые, как и в молодости. И третий участник, Кир Сноу, знаменитый в узких кругах наемник, высокий, мускулистый, седой как лунь. Если Баристан Силми был воплощением рыцарства, то Кир был воплощением яростного воина. Одетый в свой полудоспех, потрепанный боями и годами использования, он разительно отличался от чистого отполированного бело-золотого доспеха королевского гвардейца, как и оружием. Сир Баристан был вооружен длинным мечом-бастардом и щитом, в то время как Кир имел два топора. Еще не закончивший процесс изменений, он не сильно отличался по кондициям от простого человека, но уже имеющегося хватило, чтобы он стал сильнее, чем когда-либо. Опыт десятилетий боев и сила как в молодом теле сделали свое дело. Но вот, сигнал к бою прозвучал. Многие объединились в отряды, прикрывая друг друга. Они здраво рассудили, что лучше сначала разобраться с остальными, а потом можно и выяснить, кто сильнее. Но взгляды зрителей были прикованы к трем лицам. Гора буквально ломал соперников, а то и разрубал. Тот был вооружен двуручным мечом, хотя это и не мешало ему орудовать им одной рукой, словно простым длинным. Неостановимая мощь и жестокость, вот чем был гора на поле боя. Сир Баристан Силми же удивлял знающих людей своим мастерством и техничностью. На каждого соперника он тратил максимум 1-2 удара, а потом или калечил, или отправлял поспать, или вынуждал сдаться. В отличие от горы, старик не получил еще ни одного удара, а его белые доспехи так и не запачкали грязью и кровью. Кир Сноу же, которого поддерживали все северяне без исключений, был воплощением ярости и неутомимости. Он, как и гора, разрубал своих врагов на части. Но если гора был медленной неостановимой угрозой, то Кир Сноу был кровавым ураганом. Его топоры мелькали с бешеной скоростью, а его полный ярости крик, казалось, становился лишь громче. Уже спустя 5 минут боя он был весь покрыт кровью. Встреча трех монстров была лишь вопросом времени, и вот она состоялась. Первым на гору наткнулся Баристан Силми. Лорд-командующий превосходил Григора Клигана в мастерстве и опыте, а также скорости. Но гора был выше, его атаки доставали дальше из-за более длинных рук и более длинного оружия, а его ноги позволяли ему куда быстрее наступать и отступать. И тем не менее Баристан Силми теснил его, а любой, кто осмеливался вмешаться в их бой, становился или калекой. Силми некогда было миндальничать, сражаясь с кем-то уровня горы или трупом. Гора и не думал сдерживаться, с радостью отнимая жизни с самого начала боя. Они сошлись в центре арены, устелив ее мертвыми и стонущими телами. Никто не осмелился подойти к ним, чтобы забрать раненых. Так продолжалось до тех пор, пока в их бой буквально не влетел яростно кричащий Кир. В этот момент трибуны, на которых сидели северяне, взревели, ведь они знали, кто это. Кир успел прославиться за время войны, возглавив отряд, убивший больше всего кальмаров. Но причина радости была не в этом, а в том, что тот, увернувшись от трех ударов горы, ударил одним из своих топоров тому по шлему, да так, что тот погнулся, и люди услышали звон даже на дальних трибунах. А вторым он умудрился ударить с такой силой, что пробил им доспех Григора и пустить тому кровь. Скачущая гора получил серьезную рану в боку и припал на одно колено, а Кир лишился своего топора. Деревянная рукоять просто не выдержала удара. Гора выбыл из боя, а Кир снова остался один на один с Баристаном Силми. Кир подобрал один из валяющихся под ногами мечей и тут же ринулся в бой. Яростный напор ударов был силен, а их сила пусть и уступала горе, но компенсировалась их техничностью и выбором цели. Кир Сноу прошел сотни, если не тысячи битв, и прекрасно знал, куда бить, чтобы удар было трудно отразить, даже щитом. Баристан Силми отступал, его просто задавили яростными, сильными и техничными ударами. Впервые старый рыцарь встретил человека, что не просто не уступал ему в опыте, а превосходил. Их битва длилась 40 минут. Кир снова устал, его новая выносливость пока имеет предел, и он не особо далек от человеческого. За это время он нанес свыше 1000 ударов. Он буквально расколол щит соперника и сломал тому руку, отбил потроха и, возможно, сломал парочку ребер. Но и сам он не отделался легко. У него сломана ключица, что мешает дышать, и левое плечо. Теперь он не может поднять руку, а глаз застилает кровь из рассеченного лба. Один из ударов Селми чудом не лишил старого бастарда глаза. Тот успел увернуться буквально в последний момент. К тому моменту у обоих ветеранов были сорваны шлемы. Оба старых воина понимали, следующий обмен ударами решит исход битвы. И он настал. Кир, как и в прошлые разы, напал первым, замахнувшись своим топором. Быстрый удар снизу вверх, но Селми увернулся и уже хотел контратаковать, как ему в лицо прилетел кулак. Нос хрустнул, явно сломан. Северянин ударил уроженца штормовых земель сломанной рукой. Это вызвало уважение у всех, кто это осознал. Но это не помешало Селми закончить связку ударов, по итогу которых Кир обзавелся трещиной в ноге и начал падать. Но он успел еще раз ударить Баристан топором в грудь. Побитый памятный доспех жалобно скрипнул и раскололся, но защитил владельца, однако это выбило воздух из легких отважного. Вкупе с силой удара, тот также упал. Трибуны замерли, неужели опять ничья? Проходит минута, вторая, на арену уже спешат лекари. Но вот сир Баристан Селми поднимается, неуверенно опираясь на меч со множеством скол и трещин, в то время как его соперник лежит без сознания. Силы окончательно покинули Кира Сноу, а все немногочисленные воины, что остались на арене, преклонили колено и сдались. Они все видели бой двух старых монстров, и никто не посмел отобрать эту победу у сира Баристана Селми. Трибуны взревели, лекари уносили раненых стариков, к ним спешил Джон. За жизнь Кира тот не переживал переломы, синяки, ушибы да царапины, пара зелий и оклемается. А люди тем временем обсуждали бой. Они были невероятно воодушевлены, ведь нашелся кто-то равный Селми, считавшимся сильнейшим мечником Семи Королевств. И главное, кто? Такой же старый ветеран, но с севера. Скоро новость о Кире старом северянине облетит все 7 королевств, сделав его одним из первых мечей Вестероса. В отличие от предыдущих дней турнира, конная сшибка, являющаяся самой интересной для зрителей, не имела неожиданностей. Лорды и леди были даже немного разочарованы. Победил Джейми Ланнистер по прозвищу «Цареубийца». Убийца прошлого короля был явным победителем, ведь что Селми, что Клиган выбыли из-за ран, полученных в общей схватке, и не могли принять участие, а других достойных соперников для Джейми не было. А после был еще один пир, после которого все стали разъезжаться по домам. Север, Винтерфилл. 4 года спустя, с момента восстания Бейлона Грейджея прошло 4 года. Много это или мало, смотря для кого. Для детей это вечность, а для взрослых просто приличный отрезок их жизни. Но не для Севера. Эддард Старк, отсутствующий дома почти год, был рад вернуться. И пусть его ждали накопившиеся дела и не особо приятный разговор с женой, но он решил отложить все это, просто чтобы набраться сил перед предстоящими проблемами. А силы ему понадобились. Спустя 2 месяца Нед впрягся в дела Севера. Отдохнул он знатно, да так, что его жена вновь ходила беременной. Но от неприятного разговора это ее не спасло. Мистер Лювин, будучи в первую очередь верен лорду Винтерфилла, сдал Киетилин с потрохами, как и Роб, когда рассказал о найденной в комнате брата записке. Результатом стала новая ссора с женой, их окончательно похолодевшие отношения и ее отселение в отдельную комнату. Еще была надежда, что все наладится после рождения нового Старка, но былого доверия к своей жене хранитель Севера уже никогда не вернет. Джон, Миленда и Роб все это пропустили. Джон и Миленда мучили Сансу и Арию, соскучившись по 2 малышкам за время войны. Роб же просто проводил время с ними попутно слушая их рассказы о войне и турнире в Ланниспорте, завидуя тем белой завистью. Малышку Сансу же первое время было не отцепить от брата, та категорически отказывалась того отпускать, а на попытки Джона смотрела тому в глаза своими голубыми печальными глазами на мокром месте. Как итог, Джон всегда отступал, а намечающиеся слезы тут же забывались. Санса росла маленькой манипуляторшей, но не только общением с семьей был занят Джон Сноу. Планы по созданию доспешного и оружейного производства не были забыты, а с деньгами Миленды Шторм и Кира Сноу можно было развернуться и подумать о чем-то еще. Таким образом, 3 бастарда стали совладельцами бизнеса, очень прибыльного бизнеса, ведь качественное оружие и броня нужна всем лордам, даже за пределами Севера. Джон, во время стройки будущих заводов по максимуму использовал магию и смог повторить паровой двигатель двимеров. Исчезнувшая раса умела использовать жар недр, а Джон потратил годы на исследование их технологий. И так сложилось, что Винтерфилл стоял на горячих источниках, а значит, под ним можно было найти и магму. И копнув поглубже, Джон смог ее найти. А дальше создать лавовые печи и паровые молоты было делом времени, как и проложить дорогу к заводскому складу прямиком от шахты и обеспечить тому охрану. По первости помог Нет, выделив гвардейцев, но потом Джон нашел подходящих людей, как правило ветеранов, отошедших от дела или коллег. Поправить им здоровье не составило особого труда, в конце концов им через курс модификаций проходить было не нужно. Отдельно стояла проблема кузнецов. Прогоревших мастеров молота и наковальни было немного, как и вечных подмастерей, что были вечными помощниками своих учителей из-за отсутствия денег на свою кузницу. Но Джон предвидел этот момент и в фундамент заводов закладывал ритуал, призванный повысить выносливость находящихся там, ускорить восстановление сил и помогать в кузнечном деле. Последние чары были любимыми у Джона, особенно в дополнении с зельями для такого же эффекта. Именно под этими чарами и зельями он ковал свои величайшие шедевры и вообще смог стать великим мастером. После спада эффекта кое-что у него в голове и мышечной памяти оставалось, с каждым разом все больше, и так до тех пор, пока то не стали частью его души, буквально слившись с ней. Эффект был интересным и подарил магам коллеги Винтерхолда материала на десятки лет исследований. К несчастью, сам Джон результатов не застал. На момент своей смерти от когтей Алдуина он лишь знал, что без таланта такого же эффекта, как у Джона, не будет. Но даже так люди на его заводах будут со временем становиться прекрасными мастерами, одними из лучших в мире. На севере Джон продавал оружие и броню по сниженным ценам. Он хотел видеть свою новую родину сильной, а потому ее лорды должны иметь хорошо оснащенных солдат. И лорды не подвели. Дошло до того, что в первый месяц работы заводы Джона были завалены заказами на месяцы вперед. Джону даже пришлось зазывать новых рабочих, расширяя их штат. В итоге бизнес Джона привел к тому, что на севере вся пехота и кавалерия стала тяжелой. Лорды севера здраво рассудили, что если можно лучше защитить и вооружить своих людей, да еще и не особо сильно потратившись, то лучше защитить их чем-нибудь потяжелее, чтобы враг устал выковыривать тех из доспехов. В итоге даже кони северян получили защиту. Но не одними заводами был занят Джон. 30 тысяч, которые были на руках у троицы бастардов, были огромной суммой. Не в каждой сокровищнице такая есть. И по завершению постройки заводов у компании осталось 20 тысяч золотых. И построить на них Норт решил медоварню. Он дико скучал по меду, но в этом мире его не знали, и это требовалось самым решительным образом исправлять. Смешно, но на постройке медоварен Джон потратил времени и сил больше, чем на заводы. А все потому, что он хотел получить качественный мед. И он экспериментировал с травами, с матками пчел, с цветами, с рецептурой. Магия изменения давала огромный простор для творчества, и это дало результат. Джон смог построить производство, которое при крошечных затратах приносит натуральные горы золота. Впервые в истории Семи Королевств вино, будучи единственным монополистом на рынке алкоголя, было потеснено. Джон создал три сорта: легкое, названное маргариткой, его предпочитали девушки, средние крепости, названное тюльпаном, и крепкое, способное за пяток бутылок свалить медведя, названное северным. Последнее особенно прижилось на севере, хотя за 4 года мед заполонил не только Вестерос, но и Заузское море просочился, принося целое состояние Джону и ко. Северная диковинка была принята на ура, пополняя столы и кладовые лордов. Такой ажиотаж вышел случайно. Джон отправил Тириону Ланнистеру несколько бочонков, как известному ценителю вин, а тот часть переслала в Королевскую гавань, где она попала на стол короля, которому пришлась по вкусу и стала неотъемлемой частью его застолий. А лорды и леди подхватили, ведь если король пьет этот напиток, то им не зазорно. А там уже сами распробовали и пошла цепная реакция. На оставшиеся 5000 Джон построил приют. Такие большие деньги ушли из-за того, что здание строилось каменным и большим. Джон решил совместить полезное с полезным, и отныне все беспризорники зимнего городка и окрестностей проживали в снежном приюте, обучаясь грамоте, числу, немного алхимии и медицине, а также верховой езде, стрельбе из лука, бою на мечах, топорах, копьях и тактике малых отрядов, вне зависимости от пола. Ну и обучали их всему вышедшие на покой наемники из северян. Джон здраво рассудил, что плодородной земли на севере немного, а если такая и есть, то она далека от обжитых земель, и обучать детей пахать поля бесполезно. А вот наемников много не бывает, особенно когда они в основном востребованы в Иссосе. Фундамент приюта также был якорем для ритуала, что повышал скорость обучения детей, оберегал их от болезней, позволял вырасти сильными и здоровыми, а также позволял лучше учиться бою. К моменту выпуска приличная часть выпускников была мастером боя на каком-то оружии, что было прекрасным показателем качества обучения. На все это Эддард Старк, да и все лорды, смотрели с одобрением. Хорошая выпивка и добрая сталь, доступная всем домам Севера, даже Мармотам, самому бедному дому региона, прославили маленького бастарда и его друзей, а также подняли тем репутацию до уровня лордов, хотя за ними не было ни земель, ни воинов. А снежный приют лорды и вовсе восприняли крайне положительно. Конечно, понятно, что большинство выпускников пойдет служить Старкам, грамотные командиры и воины всегда востребованы, но ведь не всем хватит мест. Рано или поздно у Старков банально кончатся места в армии, и вот такие попадут в армии иных северных лордов, пополнив их грамотными командирами. А даже если воспитанники приюта решат пойти стезей наемника, не беда. Вернувшиеся и решившие остепениться наемники, как правило, закладывают новую деревушку, где и главенствуют. А новое поселение – это новые налоги. Сплошные плюсы. Сам же Эддард Старк смотрел на дела Джона положительно и даже не думал слушать Кэт, которая чуть ли не вопила, что бастард готовит переворот. Нет, прекрасно видел отношения между детьми и знал характер Джона. Тот никогда не нарушит свое слово и не пойдет против родной крови. В Джоне от северянина было больше, чем в иных лордах, а ведь он еще растет. Плюс, налоги, получаемые недом от предприятий Джона и его компании впервые за многие годы, наполнили казну Винтерфилла до краев. А ведь была еще и ожившая торговля. Торговцы со всего Вестероса и Иссоса приезжали на север, покупая мед, сталь, оружие с броней, а также меха. Некоторые даже платили за живых медведей. Элита вольных городов купалась в золоте и достатке и искала диковинки, которых нет у других, в том числе и северные. Что касается разделения прибыли, то и Мил, и Кир согласились получить по 25%. И это не Джон такой скряга, он как мастер школы изменения и вовсе давным-давно забыл о ценности золота. Это сама Мил, которую пришлось буквально уговаривать стать совладелицей, а не просто отдать все свои деньги Джону, согласилась на такой процент, как и Кир, который понимал, что все устроил и сделал именно Джон, в то время как сам старый воин во всех этих делах не бум-бум. Но у всего есть последствия. Получив же такой капитал, Джон с Мелендой стали более чем выгодной партией. К Неду Старку даже приходили письма с предложением о помолвку от некоторых лордов, притом не только с севера, а это показатель, чтобы южные лорды, да согласились выдать своих детей за бастардов, даже если это бастарды короля и его лучшего друга нет. Но звон золота это вмиг исправил. Когда отец заговорил с ним о браке с южанкой, Джон плевался 20 минут, в красках, хоть и без мата, описывая, где он видел всех этих наряженных кукол. Нет, внял, но больше из-за реакции Меленды, которая также присутствовала и, услышав предложение о помолвке, стала бледной как мел. И пусть хранитель севера помнил предложение Роберта, который грезил соединить их дома общей кровью, но не спросить Джона он не мог. Он и так был виноват перед ним за клеймо бастарда. Но, видя отношения детей, нет, смирился с предложением Роберта. Уже сейчас было видно, что дети близки как мало кто. Кир же за 4 года наконец закончил курс модификации организма. Занял он 2,5 года, но того стоил. По результатам, Кир приобрел чудовищную выносливость и теперь мог рубить врага 10 дней без перерыва. Буквально. Он раздался в плечах, его мышцы стали более выразительны, хотя он и до этого был горой мышцы, а его рост приблизился к росту горы. Сила же превосходила. Кир мог поднять камень больше себя в 3 раза и без особых проблем бросить тот на несколько сотен шагов, погнуть меч и порвать доспех голыми руками. Он стал самой настоящей машиной смерти по местным меркам, да и срок его жизни увеличился, добавив тому полвека здоровой и активной жизни. К несчастью, потом пойдет резкий спад, регресс и смерть. Джон пытался с этим бороться и отсрочить данный срок как можно больше, но не смог. Будь он мастером-целителем, смог бы, но он всего лишь адепт. Сам Джон на пару с Мелендой, достигнув 10 лет, стали резко расти. Наконец-то начали сказываться их упорные тренировки, и организм начал роста и улучшения себя. 2 ребенка 10 лет выглядели на 12, подтверждая бредни, что бастарды растут быстрее. Хотя это бред, и занимайся Роб так же, как и его брат, был бы точно таким же акселератом. Сам Роб сдружился с Тионом Грейджем. Парень был старше Робба, но туповат, в то время как Роб наоборот был сообразительным для своего возраста. Сказалась хорошая наследственность, курс зелий и тренировки с техниками. И Тион не очень любил Джона. Во-первых, тот знал, кто именно убил его дядю. Во-вторых, мелкий кальмар положил глаз на Миленду, чего не оценил ни сам Джон, ни девочка. И если раньше зашуганная семьей девочка была робкой и стеснительной, то после воспитания Джона она могла сломать челюсть кому угодно, несмотря на статус. Как итог, Тион был бит. Сначала Милендой, а потом и Джоном. Санса росла прекрасной девушкой. Яркие голубые глаза, красные волосы, белая кожа, прекрасное личико. Санса уже сейчас обещала затмить красотой свою мать, которая и по сей день, после трех родов и подступающих четвертых, была одной из первых красавиц семи королевств. И пока окружающие удивлялись такой неземной красоте и умилялись с малышки, Джон продолжал поить сестру зельями и заниматься с ней тренировками. Санса любила брата, очень-очень, а также считала его своим рыцарем. Несмотря на все старания Джона, Септа-Мардин совместно с рыбой умудрилась засорить голову девочки южными сказками, где рыцари никогда не умирают, никогда не насилуют, не грабят и не убивают невинных. Хотя кое с чем Санса была категорически не согласна с Септой и матерью, что бастарды зло и порождение греха. Малышка пусть и была подвержена авторитетам старших, но Джон с Милендой для нее тоже были старшими, любимыми старшими братом и сестрой. И живой пример перед глазами всегда будет значимее, чем слава даже самых близких, особенно когда Джон не перестал ездить по ушам своим братьям и сестрам о отличии северян и южан. И каждая попытка переубедить Сансу заканчивалась истерикой малышки, ссорой с мамой и слезами малышки. Успокаивали же ее или отец, или Джон, или Роб, или Мил. Кого первым малышка найдет. Благо после третьей такой ситуации лорд Старк вмешался и пригрозил двум дурам, что если продолжат, то ни храма семерых, ни самой септы в Винтерфилле больше не будет. После этого такие истории иногда повторялись, но не чаще раза в полгода-год и на пятый раз прекратились. Пять ударов плетью отрезвили септу. Санса родилась под знаком леди, получив повышенную регенерацию и ускоренное восстановление сил. А так как она, как и все дети, не дородилась магом, эффект от созвездия леди был куда выше. В итоге Санса была очень активным ребенком, у которой любые детские травмы наподобие разбитых коленок быстро заживали. Джон же, вычислив, что сестренка родилась под знаком леди, подумал увеличить ей нагрузку, но в итоге передумал. Малышка была активной и любила проводить время с любимым братиком и сестренкой Мил, но еще она любила играть с другими детьми своего возраста. Тренировки же у них заканчивались к обеду, и за время приема пищи Санса вполне себе успевала отдохнуть для последующих игр. И пусть Кейтлин Старк не нравилась, что ее дочь учит обращаться с оружием, и не раз жаловалась на это мужу, но нет, Старк ее игнорировал. Как правильно заметил Джон, на севере воительницы хоть и не часто встречаются, но и не то чтобы редко. И Сансе будет полезно уметь постоять за себя, тем более что это не идет во вред ее урокам настоящей леди. Ее вышивка уже на высоте, особенно для ее возраста, этикет она знает на зубок. Игра на арфе хромает, но это исключительно из-за возраста. Санса мечтала стать идеальной женой прекрасного лорда, тут ее мать постаралась на славу. Но из-за Джона в голове Сансы образ южной леди и нордской жены перемешались, родив любопытный итог. Идеальная жена должна уметь танцевать, поддерживать разговор и рожать здравых детей. Это то, что она почерпнула из рассказов матери и септы. Но также настоящая леди должна быть сильной и здоровой, уметь постоять за себя и защитить детей, пока муж ушел воевать. Это то, что она почерпнула из рассказов Джона. А потому малышка старалась овладеть копьем, кинжалами и луком, обучиться читать следы и охотиться, а также устраивать засады, чтобы самой их различать. В случае последнего страдала стража, чтобы не расслаблялись, и Септа-Мардин. Джон с Роббом сдержали слово и устраивали пакости в замке, подключая к ним сестру. Арья же росла образцовой северянкой. Платье она терпеть не могла, при первой возможности надевая штаны. Уроки Септы и матери также не любила, сбегая с них при первой возможности, а на каждый урок нужно было ее вылавливать. К счастью, малышка трех лет пусть и была маленькой, но не особо могла спрятаться, банально не хватало внимательности, знания и скорости. Но вот когда она подрастет, придется подключать для поисков и поимки стражу. И как маленькая Ария не любила занятия у септы, так же она любила занятия у брата. Малышка буквально лучилась счастьем, отрабатывая простенькие удары и стойки с мечом, и могла до полного истощения заниматься техникой воинского развития. И пусть резерв у нее пока был не особо большим, да и рождение под знаком вора ей не особо помогало в освоении воинских техник, но старательность малышки это компенсировала, позволяя не уступать своим братьям и сестрам в ее же возрасте. И да, именно сестрам, за 4 года в замке Миленда Шторм давно и прочно стала сестрой для всех детей Старков. Сам Джон тоже не сидел без дела в плане личного развития. Ограничения, вызванные возрастом, давали много свободного времени. Насчет тех же предприятий он не волновался, управлять ими нужно было лишь первое время, а дальше найденные управленцы взвалили все на свои плечи. Да и Кир присматривал, чтобы никто не хитрил и не воровал, и Джон, через мрака или других птиц. Что же касается здешней магии, то у Джона случился прорыв. Он научился перекидываться в других животных. Пусть поначалу он мог стать лишь птицей, притом вполне определенной и знакомой, черной и наглой, но со временем он смог разобраться, как работает эта магия, и научиться перекидывать в любого зверя, в которого вселялся. Но главное было не это. Главным было то, что, соединив оборотничество с магией изменения, Джон мог улучшать тела зверей, в которых переселялся или превращался. Как-то раз он даже смог отрастить мыши ухо, человеческое ухо, а это уже заявка на бессмертие, ведь как можно убить того, кто умеет переселиться в любое живое существо, а после изменять его на тело человека? Никак. И пусть до подобного результата еще годы и годы тренировок, но Джон всегда был упрямым, как истинный норд. На фоне возможного бессмертия другие его достижения в магии смотрятся уже не так потрясающе, но тем не менее стоят упоминания. Так, Джон смог разобраться со своим пророческим даром, хоть и безбожно кастрировав тот в процессе, не имея учителей и лишь теоретические знания из Нирна, да и те, судя по всему, не особо подходили. Он повредил и ограничил свои пророческие возможности и больше никогда не сможет видеть далекое будущее, о чем не сильно жалел, ведь он достиг того, чего хотел, боевого предвидения. Минута. Он мог видеть все, что произойдет и может произойти в течение минуты, а в бою это огромный отрезок времени, и это не предел его способностей. Потихоньку он увеличивает этот отрезок. В потенциале Джон сможет видеть будущее целого дня. Да, с годами и десятилетиями это не сравнить, но зато контроль над даром у него такой, какой и у величайших мастеров из Нирна не будет. Как пример, Джон мог спокойно прийти в библиотеку и за минуту прочесть книгу, используя свой дар. Он мог проверить, что будет, если он начнет читать ту или иную книжку, и тем самым узнать все, что в ней написано. Со временем он за секунду, не вставая с кровати, сможет прочесть всю замковую библиотеку. Ну и последнее достижение Джона на пути обучения местной магии – это древовидение. Когда Джон думал о том, что древовидение – это следующий уровень магии оборотней, то не ошибся. И перспектива возрождаться из любого дерева его радовала, как и возможность видеть все, что видит дерево. Но, во-первых, до вселения в обычное дерево, а не чердрево, ему еще топать и топать. Во-вторых, на фоне открывшегося это показалось мелочью. Оказалось, местные маги все-таки имели общедоступную библиотеку знаний о магических искусствах, но доступна она только древовидцам. Оказывается, древовидцы могли не просто вселяться в деревья и смотреть через них, что происходит, а нет, они могли смотреть все, что когда-либо происходило рядом с деревом, и чем сильнее древовидец, тем дальше от дерева он мог смотреть, и зависело это расстояние в первую очередь от резерва. С резервом Джона тот мог охватить через одно единственное чердрево всю местность до горизонта. Понятное дело, что у подобного архива не было никакой сортировки, и на поиск знаний могли уйти годы, но тут на выручку приходило предвидение Джона. Да, Джон мог видеть будущее лишь на минуту вперед, но для поисков нужной информации этого было достаточно. За секунду Джон мог просмотреть 10 вероятных линий будущего, а в минуте 60 секунд. Иными словами, Джон мог за миг проверить 600 вариантов, потратив в неслучившемся будущем минуту на изучение обстановки. Именно после открытия этой зеленой сети, объединяющей весь зеленый мир, Джон начал стремительно прогрессировать в освоении местной магии. Винтерфилл. Несколько месяцев спустя, сир Родрик Кассель, Эддард Старк и Кир Сноу смотрели за тренировкой двух детей, а чуть в стороне от них все молодое поколение Старков. Сторонний наблюдатель мог бы сказать, что перед ним спаррингуют два ребенка 13 лет, может 12, просто рослые, но все наблюдающие мужи знали, что перед ними два ребенка 10 лет, и все они знали, что один из них маг. С момента обнаружения рудной жилы, оказавшейся, пожалуй, самым большим источником качественной стали во всем Вестеросе, если не мире, Нед Старк лишь убедился, что Джона благословили старые боги. Кир Сноу понял это еще на войне, когда маленький бастард лечил его раны и находил отряды диверсантов. Ну а Родрик понял, когда оба его воспитанника начали ломать в щепки тренировочные мечи из железноствола. Нед не раз говорил с Джоном о магии и многое узнал, как для человека, лишенной ее. Например, Джон рассказал ему о значимости крови, о магической родословной. Так, со слов Джона, кровь Старков дает своему обладателю невосприимчивость к холоду, предрасположенность к стихии льда и способности оборотня. Последнее было самым ценным на взгляд Неда. Поддержать армию людей и армии зверей дорогого стоит. Но также Джон рассказал ему о даре баратионов, повышенной жизненной энергии, что это такое, и о их сверхчеловеческой силе. И вспоминая Роберта, который имел лишь жалкие зачатки магии, которые никогда бы не позволили ему стать магом, со слов Джона, Нед был вынужден признать его правоту. И именно эти знания стали тем, что заставило Хранителя Севера позволить Джону тренировать своих братьев и сестер. Хотя малыш Бран еще совсем маленький для такого, и в лучшем случае он начнет года через 3. То, что Джон, это благословение старых богов, были согласны и спутники Неда. Заводы по созданию оружия и брони, медоварни и снежный приют работали и давали поразительные результаты. Север буквально на глазах оживал и набирался сил. Такого не происходило со времен объединения Вестероса в 7 королевств. Впервые за века зимний городок стал расти, чего не было никогда. Лорд Винтерфилла видел, что зимний может перерасти в полноценный город, центр производственных и ремесленных мощностей Севера, и не стеснялся советоваться об этом с людьми, в том числе и с Джоном, который и является причиной роста. Впрочем, это может и подождать, городок у стен Винтерфилла никуда не убежит. А понаблюдать за спаррингом двух молодых мастеров меча и топора хотелось уже сейчас. И да, именно мастера. Джон к 10 годам полноценно восстановил себе рефлексы и навыки в обращении с мечом, хотя до былой физической мощи и было далеко. Именно поэтому топор он пока оставил в покое, там очень важна физическая мощь, чтобы при ударах не было заносов. Амил, как его самая лучшая и усердная ученица, вышла на уровень мастерства во владении топорами, который не каждый муж способен достичь за всю жизнь, хотя Киру и уступала. В отличие от Джона, Мил могла спокойно учиться работать с топорами и секирами. Во-первых, она изучала двуручный стиль и могла компенсировать занос одного оружия другим, а, во-вторых, она была сильнее Джона. Уже 2 года родовой дар баратионов начал активно вмешиваться в организм своей носительницы, делая ее мышцы куда совершеннее, чем у простых людей и даже у Джона. Меленда Шторм, будучи магом с раскачанным резервом и воином, прошедшим курс эликсиров, уже сейчас могла крошить камни простым сжатием руки, а потому легко перенаправить удар топора она могла уже сейчас, не испытывая совершенно никаких неудобств от инерции. Меч мелькал с огромной скоростью, буквально смазываясь в воздухе для глаза зрителей. Топоры же мелькали заметно медленнее, но их было в 2 раза больше. Оба оружия издавали лязг от столкновения и высекали искры в моменты особенно сильных ударов и жестких блоков. В чем были одинаково похожи оба соперника, это в стиле ведения боя. Не фехтование, а именно стиле, тактики, сила, прямота и ярость. Никаких финтов и уловок, только скорость и мощь. И это работало, ведь никто из взрослых зрителей, что были признаны мастерами своего оружия, не могли сказать, смогли бы они применить хотя бы одну уловку при таком напоре противника. А Джон и Меленда тем временем только разогревались. Все активнее мелькало оружие, хоть и затупленное. Все чаще был слышен лязг доспехов, все быстрее 2 противника перемещались по полю боя. Теперь уже и топоры Меленды стали размываться в восприятии зрителей, но Джон и вовсе стал плохо виден за мельтешением своего клинка. Он двигался с такой скоростью, что его руки и ноги уже были плохо различимы. Видя это, Нед снова задумался. Магия. Как говорит Джон, магия есть в каждом, в ком-то больше, в ком-то меньше, но она есть у всех. Человек с момента зачатия пропитывается магией от мирового фона и со временем окрашивает ее, делает частью себя, своей души, и может использовать, усиливая свое тело, делая то лучше, попутно пропитываясь ей еще больше. Но есть и те, кто рожден с собственным источником магии, резервом. Обладатели героической души, что совершили в прошлой жизни подвиг, выдержали все испытания и закалили свою душу в реке невзгод. Есть и другие, рожденные от союза двух магов и унаследовавшие резерв от родителей, но маги, рожденные в семье обычных людей, именно перерожденцы, утратившие память и знания, лишенные груза прожитых лет и потерь, они перерождаются с магическим даром. Меленда Шторм, Роб Старк, Санса Старк, Арья Старк, Бран Старк и Джон Сноу были магами, а их родители нет. Заставляет задуматься и уже относиться к своим детям немного по-другому. Хотя бы потому, что Джон сказал, что он, Нед Старк, если уйдет на перерождение, точно в новой жизни станет магом. Кстати, еще один аспект их общения с Джоном, он удивительно осведомлен о загробной жизни. Так Нед Старк узнал о чертоге предков, месте, где находятся все ушедшие из жизни, в том числе и отец, брат и сестра Неда. Это знание, сказанное тем, кто контактирует с чем-то мистическим, успокаивало и заставало многое переосмыслить. Нед Старк и до этого не особо боялся смерти, а уж теперь ему куда страшнее войти в чертог и увидеть в глазах предков разочарование. От размышлений Неда отвлек особенно громкий скрип металла. Один из топоров Меленды не выдержал очередного столкновения с мечом Джона и раскололся. Это приблизило победу Сноу над Шторм, но так просто девочка не собиралась сдаваться, перехватив топор двумя руками. Теперь ее удары были еще сильнее, и Джон больше не мог принимать их на жесткий блок. Спарринг, длившийся уже 30 минут, продолжился. Джон также показал отцу технику тренировки с помощью магии. И Нед Старк, один из первых мечей Вестероса, ее освоил и вот уже 4 года тренировался по ней. Поначалу было сложно, он буквально валился с ног от усталости, но оно того стоило. Его тело налилось невиданной до этого силой и выносливостью, его зрение было остро как никогда, а реакция молниеносна. Старая техника развития клана Черного Меча была результатом векового развития и являлась вершиной магических воинских искусств, хоть и уступала новой, созданной Джоном при поддержке его братьев и сестер. Бой продолжался еще 20 минут, совершенно не сбавив скорости. Но, как уже говорилось, Мил, лишившись одного из топоров, была обречена на поражение. Джон резко встал на карачки, а спустя секунду буквально выстрелил собой в сторону Мил. Плечо Джона ударилось о броню Мил, погнув ее и повалив владелицу на землю. Стоило Меленде упасть, как Джон уже приставил свой меч к ее горлу. Только сейчас Нед заметил, в насколько плачевном состоянии был меч Джона. Он был весь покрыт сколами, трещинами и вмятинами на лезвии, а его кончик и вовсе был загнут почти назад. Еще пара ударов и тот бы просто сломался. Джону пришлось приложить все свое мастерство, чтобы блокировать удары соперницы менее поврежденными частями клинка. Блин, опять проиграла. Раздался голос из-под шлема лежащей. Спустя секунду та сняла его, и зрители могли увидеть прекрасное лицо молодой девушки с яркими голубыми глазами и шелковистыми черными волосами. Уже сейчас Меленда Шторм могла претендовать на титул одной из красивейших девушек мира. Примечательным было то, что у девушки не было отдышки, а на лице и капельки пота. И это после часа активного спарринга в тяжелой латной броне и с железным оружием, хоть и затупленным. «Потом выиграешь», — снимая шлем, ответил ей Джон. Уже сейчас все жительницы замка могли с уверенностью сказать, что Джон будет одним из красивейших мужчин Вестероса. Некоторые особы уже сейчас начали засматриваться на молодого Сноу, а ведь тому лишь 10. «Давай руку», — улыбаясь, протянул Джон руку поверженной девочке, помогая той подняться. «Будь на месте Мил любой другой ребенок, вплоть до 14 лет, он бы никогда не смог бы встать», будучи облаченным в тяжелые латы без помощи со стороны. Но Мил могла, и все равно Джон ей помогал каждый раз. «Ты каждый раз так говоришь», — немного надувшись, проворчала малышка. «И ты каждый раз все лучше и лучше», — улыбнулся в ответ Джон. Даже особо не стараясь, можно было увидеть, что мальчик и девочка неровно дышат друг к другу. «Ладно», — отойдя от поднявшейся Меленды, Джон обратил внимание на своего брата и сестер. «Теперь, когда вы увидели результат, надеюсь, вы больше не будете отлынивать от тренировок. Верно, Роб? Весь этот спарринг был нужен, чтобы показать юным Старкам, для чего они тренируются. И если Арья и Меленда даже не думали отлынивать от тренировок, выкладываясь на полную каждый раз, то те же Роб и Санса частенько отлынивали и занимались спустя рукава. И Джон надеялся, что, увидев результат, они одумаются. Один из чертогов Винтерфилла был, как всегда, переполнен людьми. И причиной тому был Джон. После возвращения с войны он решил рассказывать истории по вечерам, когда есть свободное время. Сначала он рассказывал их лишь Робу и Сансе, потом еще и Арье, когда малышка подросла. Через пару лет будет рассказывать их еще и Брану, второму сыну недостарка от Кетелин. Мальчик родился таким же рыжеволосым и синеглазым, как и мать, здоровеньким, миленьким и активным. Но слушать он уже будет эти истории со всеми слушателями. Истории Джона ценили, хотя бы потому, что это были истории его похождений с Довокином, в некоторые из которых и поверить сложно, даже пережив лично. Но сегодня Джон решил рассказать историю из этого мира, благо после подключения к сети древовидцев он получил доступ ко всему, что происходило в Вестеросе последние тысячелетия. Сегодня будет особенная история. Держа на руках Ирию, начал Джон. Это было ее любимым местом. Он же было и у Сансы, пока она не выросла из этих детских глупостей, пытаясь казаться взрослой. А потому каждый раз смотрела на Арию с завистью, но стойко терпела, ведь она взрослая леди, а взрослые леди не сидят на чужих коленях, даже если хочется. История о первых Старках, продолжил Джон, вызвав нешуточный интерес у всех. Жители замка любили род, которому служат, тем более некоторые из присутствующих детей были потомственными слугами и Старков уважали. «Кто скажет, кем был первый Старк?» «Брандон-строитель!» – выкрикнула Санса. На уроках мистера Лювина она очень старалась и уже почти нагнала братьев. «Верно!» – кивнул Джон. «Но что насчет его отца?» «Или отца его отца?» – заговорщицки спросил Джон, хитро посматривая на Сансу, Раббоярию. «В первую очередь он рассказывал им и для них. Не знаете?» И, дождавшись отрицательного ответа, продолжил. «Тогда я расскажу вам о том, как родился род Старк. Короче...» Подумал, прикинул и решил поменять сроки выкладки. Теперь и здесь, и на Бусти главы будут выходить раз в неделю, но на Бусти будет больше выложенных глав. По скорости вроде выходит. Более 8000 лет назад между первыми людьми и детьми леса шла война. Первые люди отвоевывали себе Вестерос, и не орды хищных зверей, которых вели оборотни детей леса, не племена великанов, что давили воинов десятками, ни магия не могли остановить их. Война длилась веками. Из года в год первые люди побеждали, отвоевывая землю у детей леса. И в этой войне родился один из величайших полководцев первых людей. Рожденный от союза человеческого мужчины и оборотня детей леса, он тем не менее был высок и статен. Мать не вскармливала его молоком, она отнесла его в лес, чтобы там он и издох. Но старые боги решили иначе, и того ребенка нашла лютоволчица. Она приняла его как своего сына и вскармливала своим молоком, чтобы тот вырос большим и сильным. Время шло, мальчик рос, и так бы и остался он в стае лютоволков, если бы не великаны. Племя великанов бежало от войны, и наткнулось на стаю мальчика, и была битва, стая против племени. Лютоволки победили, но осталось их мало, и стая распалась, влившись в другие. Но не мальчик, он и еще один лютоволк, его молочный брат, были отвергнуты другими стаями. Мальчик, понятно, он был человеком, чужаком. А вот лютоволка не взяли, так как он был щенком, единственным на тот момент, бесполезным и слабым. Но мальчик так не считал, и он заботился о своем младшем брате. И между ними возникли узы, крепче родственных. 3 дня и 3 ночи мальчик и лютоволк питались телами великанов. В первый же день мальчик выгрыз сердце вождя племени и разделил его со своим братом. А потом пришли люди. Зрелище того, как маленький мальчик, голый и грязный, испачканный в крови, поедает сырую плоть их врагов, поразило первых людей. Они сочли это знаком и взяли мальчика и его щенка с собой, став воспитывать и обучать. И вновь время начало свой ход. Мальчик и его лютоволк росли и становились сильнее. Мальчик получил имя, данное ему вождем той армии и новым владетелем земли, на которой некогда жило согнанное племя великанов. Алдвульф. Его же молочный брат стал носить имя Клык. Глупое имя, ненужное грозному хищнику, но нужно людям. Свою первую победу молодой Алдвульф одержал в 5 лет, как раз то племя великанов. Потом в 10 он убил бандитов, просто растерзал их вместе с Клыком. Мальчик, рожденный от союза дитя леса и человека, вскормленный на молоке лютоволчицы и выросший с ее стаей, вкусивший плоти великанов, отличался от людей. Его глаза были красного цвета и имели вытянутый вертикальный зрачок. Ногти ему заменяли когти, зубы клыки, а его слух и нюх были больше под стать волку, чем человеку. Он был невероятно силен и уже в 10 лет мог одним ударом сломать руку или ребра взрослому мужчине. Когда Элдвульфу было 12, вождь, приютивший его, умер. Погиб в битве с великанами. Его сыновья предлагали мальчику службу, но тот отказался. Его влекла дорога, тайны магии и зов битвы. В жилах Элдвульфа текла кровь детей леса, а потому он жил куда дольше простых людей. Но странным было и то, что Клык также не спешил стариться и умирать, как и подобает лютоволкам. 100 лет они скитались по Вестеросу, 100 лет они принимали участие в боях. Слава Айлдвульфе гремела так громко, что заглушала остальные. Короли первых людей не считали зазорным склонить перед ней голову и выдать за него своих дочерей. Айлдвульф прославился как величайший и непобедимый воин и полководец. Его красные глаза внушали ужас и трепет во врагов, его клыки и когти восхищение в подчиненных, а его рост заставлял думать, что его мать была не низеньким детем леса, а великаншей. И тем удивительней был факт того, что столь великий воин имеет всего одного сына. Прекраснейшие женщины хотели стать его женами, величайшие воительницы соглашались бы греть его постели и дарить жизнь его детям. Но Айлдвульф был лишь с одной женщиной и больше ни с кем. Ледяная ведьма Альпин, владычица снега и вьюги. Она имела голубые волосы, бледную идеальную кожу, прекрасную фигуру и серые глаза. Именно от нее старки унаследовали свой цвет глаз. Говорят, ее сила была так велика, что она могла противостоять богам, а красота могла затмить весь мир. И лишь с ней Айлдвульф был близок, и лишь она удостоилась чести подарить ему сына. И все бы было хорошо, если бы не ненависть Айлдвульфа. Айлдвульф ненавидел великанов и детей леса. Великанов за смерть его первой семьи, а детей леса за то, что те выкинули его как мусор, и он поклялся истребить их всех, всех до последнего, и он даже имел успехи в этом. Пусть путь был долог, и его сын уже обзавелся собственным ребенком, а клык стаи, но Айлдвульф шел вперед и наносил поражение за поражением своим ненавистным врагам. И так все продолжалось, пока детей леса не загнали в угол, и они не решились пойти на отчаянный шаг. План столь чудовищный, что лишь немногие из детей леса решились, за что были изгнаны собственными соплеменниками. Но они решились, и для их плана был нужен лучший воин и полководец людей. Им нужен был Айлдвульф. Айлдвульф зазнался к тому времени. Более чем за век нескончаемых войн он не проиграл ни одного сражения, за что и поплатился. Кинувшись за отступающим врагом, он выскочил прямо на засаду. Первым умерла Альпина, затем Клык и все его ближники. Умер бы и сын с внуком, но их смогли вытащить их лютоволки, дети Клыка. Отец подарил им их еще щенками, и они имели ту же мистическую связь, как и Айлдвульф с Клыком, и те же черты. Айлдвульф был пленен, его войско разбито, его жена, брат и верные соратники мертвы, и лишь знание о том, что его потомки спаслись, поддерживало его. И ненависть, страшная, холодная, лютая, она то и нужна была детям леса. Спустя месяц после пленения Айлдвульфа началась зима. В один миг землю укрыл снежный покров, а метели закрыли солнце. Но страшнее всего стало не это, и даже не лютый холод, выпивающий из тебя силы, а потом и жизнь. Куда страшнее стали восставшие мертвецы. Мертвые стали пробуждаться от вечного сна, чтобы охотиться на живых. Фридольф, сын Айлдвульфа, знал причину этого. Он видел, как дети леса пленили его отца, а потому отправился за ними в погоню. Он хотел спасти отца, но в итоге стал лишь свидетелем его смерти, вернее, перерождения. Отправившись в погоню, подгоняемый любовью к отцу и ненавистью к убийцам матери, Фридольф был быстро найден и схвачен, но не убит. Видимо, дети леса решили, что иметь запасной вариант будет хорошей идеей, а потому сын видел, как умирает его отец и перерождается, распятый на огромном чердреве, что было полностью покрыто кровью, чьи ветви были украшены сердцами и головами самих детей леса. Его отцу пронзили грудь костяным кинжалом, от которого чувствовалось что-то страшное, потустороннее и чуждое нашему миру. Его кожа стала голубой, глаза посинели, волосы побелели, а с лица исчезла даже капля эмоций. И лишь в глазах любящий сын видел страдания и ужас. Его бесстрашный отец был в ужасе, осознав, во что его превратили. Но дети леса просчитались. Ненависть Айлдвульфа была куда сильнее, чем они могли даже вообразить. И вместо того, чтобы та перекинулась с волшебных созданий на людей, она стала всеобъемлющей. То, что некогда было Айлдвульфом, ненавидело все живое, но больше всего детей леса. Стоило превращению закончиться, как цепи, которые сковывали его тело, вмиг промерзли до основания и раскрошились. И он начал убивать, в первую очередь, детей леса, что и позволило Фридольфу выжить и сбежать. Сначала на своих двоих, а потом и на лапах его верного лютоволка. Дети Клыка были большими даже по меркам лютоволков. И именно тогда выпал первый снег. Началась зима, которую в будущем прозовут «Долгой ночью». Фридольф любил своего отца и мать, и он хотел отомстить. И он даже надеялся, что отец сможет скинуть с себя проклятие детей леса и вновь стать прежним. Но потом увидел его в центре орды мертвых, что разорили одну из деревень, и там не было ничего от его отца. Там было чудовище, желающее уничтожить все живое в своей потусторонней ненависти, но никак не его отец. Вновь пошли годы, годы ожившего кошмара. Люди бежали и отступали. И так прошло 10 лет. Люди научились убивать нежити иных, людей с голубой кожей и глазами, обряженных в доспехи из льда и с таким же оружием. Драконье стекло, огонь и магия могли убить эти порождения смерти. Но даже так люди отступали. Каждый убитый у людей — это пополнение в рядах мертвых орд. Каждая потерянная 5 земли – это минус посевы, которых и так было мало с приходом зимы. Люди отчаивались. Величайшие воины и короли первых людей все четче понимали, им не победить. И с каждым годом все больше впадали в бездну отчаяния. Но не Фридольф. Пламя, что горело в его груди, было столь яростным и пылающим, что прорывалось в материальный мир. Его жена была из рода потомственных кузнецов. Доспехи и мечи, покрытые рунами, были их творениями. Они были одними из лучших в Вестеросе. И она же успела обучила мужа своему ремеслу до того, как погибла в бою с мертвецами. Используя ее знания и пламя в своей груди, Фридольф выковал себе меч из обсидиана, закаленный в смеси из собственной крови и костяного порошка лютоволков, великанов и детей леса, раскаленный на углях из чердрив, подогреваемый ветрами с севера. Только такой огонь мог расплавить обсидиан, и только такая смесь могла его закалить. Когда Фридольф в последний раз вынул свой клинок из бочки со смесью, он пылал красным огнем, тем же, что и в его груди. С этим мечом он повел людей. Именно этим мечом он сразил не один десяток иных. Именно этот меч стал символом, под которым объединились все короли и королевы первых людей. Но даже этого не хватило. 10 лет Фридольф воевал против своего отца. И пусть тот стал чем-то ужасающим, но это нисколько не отразилось на его военном гении. Но он был сыном своего отца. Он учился у него. Он подражал ему. Он восхищался и брал за пример его. А потому знал, как его можно победить. Впервые за годы войны в войне первых людей и иных случился паритет. Впервые шествие орд мертвых было остановлено. Но этого было недостаточно. Мертвые орды не редели, как бы Фридольф ни старался. А вот его армия от года к году становилась все меньше. Плюс зима с каждым годом была все сильнее и страшнее, а еды все меньше. Было ясно, что однажды армию настигнет голод. Ей и так отдавали большинство урожаев, прекрасно понимая, что иначе смерть. А потому Фридольф решился на отчаянный шаг. Он решил попросить о помощи детей леса. Он ушел, собрав с собой 100 лучших воинов своей армии. Верхом на лютоволках они были быстры, но даже так он потратил бы слишком много времени на поиски союзников. А потому командовать остался его сын. От него не требовалось побеждать, лишь выиграть время и сохранить армию, пока Фридольф не вернется. Но даже так это была огромного труда задача. Но Фридольф верил в своего сына.